Глава третья. Кроткий, мордатый, обдолбанный. Известная, выдающаяся, кое-кто даже считал гениальная писательница, жила в старом фабричном доме бурого кирпича в одном из переулков в районе Тишинского рынка. Квартирка мизерная. Две узкие комнаты, утлыми лодочками плывущие одна за другой. Годах в 30-х была переделана из хозяйских кладовок. Кто-то, может, и удивился бы несоответствию славы места жительству. Только не Надежда, много лет возглавлявшая редакцию современной русской литературы самого крупного издательства России, и потому, волею обстоятельств, знавшие о творцах разные подводные и даже подкожные факты их биографий, без которых, откровенно говоря, вполне обошлась бы. Дело в том, что Калерия Михайловна Чесменова была даже не странной. Она была сумасшедшей, причем абсолютно, восхитительно сумасшедшей. И если бы не директор издательства Сергей Робертович, который спал и видел новую книгу Калерии в каталоге издательства на ближайшей книжной ярмарке во Франкфурте, Надежда предпочла бы послать к ней на переговоры одну из пяти подчиненных своих девочек. «Нет, душа моя, ты сама к ней бежи, обихоть, обцелуй, умоляй, подкупай, в ноги вались! А только чтобы рукопись новой книги вот тут у меня завтра лежала!» И подбородком указал на край своего необъятного, до блеска натертого полиролью стола. «Да какая там новая книга?» — в сердцах возразила Надежда. «Она, небось, 100 лет уже ничего не пишет, да и не может написать». «Пишет!» — он подпрыгнул в кресле и руками замахал. «Как это не пишет? На то она и писатель, чтобы все время строчить. Они же все графоманы чертовы, строчат и строчат, как подорванные. Нам от нее нужен роман, роман и только роман, ты поняла? Никаких рассказов, знаем эти их штучки. Путевые записки, манжеты, ни дня без строчки. Все это ни хрена не продается. Нужен роман, романище, страниц на 800. «Иди и припади!» — кричал он в Надеждину спину. «Ходят слухи, что рукопись существует, и за ней ОПМ охотится». ОПМ, другое крупнейшее издательство, были конкурентами проклятыми. Проклятыми, денежными, коварными и удачливыми конкурентами. Скупали, переманивали на корню брендов за миллионы зелени. Последний переманили за 3 миллиона Марину Шульженко, восходящую звезду эротического детектива. «Слухи!» — возмущенно думала Надежда, поднимаясь на 4-й этаж по дремучей и невыносимо пахучей лестнице. Лифт не работал. И фыркнула, вспомнив, как недавно Изюм произнес: «Отделим слухи от котлет». «В ноги вались», — опять вспомнила она и от злости даже остановилась на мгновение, представив этакую сюрреалистическую картинку себя в ногах учокнутой Калерии. «Вот сам и вались», — ожесточенно подумала она. Эта встреча готовилась несколько недель и уже 2 раза переносилась, разумеется, самой писательницей. Перед затрапезной, с выдранными клочьями серой ваты, с повисшими лоскутами дерматина дверью, она остановилась и чуток привела себя в порядок. Там одернула, здесь поправила, тут пригладила. В очередной раз подумала: «Надо худеть». Сейчас бы покурить. Она принялась шарить в своей необъятной, мягкой и мятой серой сумке, похожей на слоновью мошонку, в поисках сигарет. «Покурю перед делом», — решила она. 2 минуты, 3 затяжки, Походной пепельницей в таких случаях служил ей старый пластмассовый очешник, который от разных толчков или перегрузки непроизвольно открывался и опрастывался в сумку. И некогда было, ох, некогда чистить-проветривать. Но едва затянулось, как за дверью стало что-то громыхать, лязгать, звенеть и металлически корежиться, будто к причалу подошел швартоваться старый и ржавый сухогруз. Двери две. Одна за другой отворились, и в их кулисах возникла сухонькая, лохматая машинная фигурка, будто спорхнувшая с водосточного желоба какого-нибудь собора. Кулисы эти, надо сказать, были совершенно разными. Вторая, внутренняя дверь квартиры, оказалась металлической, роскошной, да еще и расписанной вручную какими-то невероятными светящимися красками. Черт его знает, то ли Серафим, то ли Горгулья простерли свои лазоревые крыла. Калерия Михайловна Чесменова явно планировала свой выход и явно строила эту мизансцену, чтобы крыло взметнулось прямо за ее левым плечом. «Нет-нет», — сказала она, — «сигарету прочь». «Эффектно», — подумала ошеломленная Надежда, машинально улыбаясь нашему известному автору, что-то произнося, какие-то незначимые, но по партитуре необходимые для прелюдии слова, суетливо сминая и запихивая едва прикуренную сигарету в очешник и протираясь в квартиру мимо однокрылой калерии. В малюсенькой, размером с табурет, прихожке уместилась только круглая стоячая вешалка, на которую все одно ничего невозможно было повесить. На каждом рожке уже висела по шляпе. И что это были за шляпы, бог ты мой! Надежда прямо обмерла. Умопомрачительного изящества и фантазии, велюровые и бархатные, с вуалетками и брошками, с цветками на полях и снопами каких-то трав, и даже с керамическими фигурками, чуть ли не рождественский вертеп на полях одной примостился, и такие чудеса, три крошечных волхва, причем один, как положено, черный. Как его звали-то? Бальтазар? Словом, это были музейные экспонаты. «Боже, какая красота!» — выдохнула Надежда совершенно искренне, так и не снимая своего пальто, продолжая разглядывать вешалку с ее изумительным грузом. Собственно, про шляпы было известно всей общественности. Время от времени очень редко Калерия Михайловна выходила в люди, увенчав лохматую голову одной из своих невероятных дизайнерских, собственноручно изготовленных шляп. Дело в том, что Калерия Михайловна, черт бы ее побрал, была гениальна во всем. Наконец, топтание в прихожке, вернее, стояние соляным столпом перед вешалкой, разрешилось разоблачением гостьи и рассупониванием ее. Пальто было внесено в ванную и уложено на стиральную машину, и гостья была введена в комнату, где у одной стены стоял немыслимо продавленный, обитый стертым гобеленом, древний кабинетный диван с одним валиком, у противоположной стены старинное янтарных тонов фортепиано с медными канделябрами, а между ними большой круглый стол, которому притулились старое кресло, венский стул и хозяйственный табурет. Короче, мизансцена пьесы из городской коммунальной жизни 40-х годов прошлого века. Та еще обстановочка. Но здесь горела люстра, и Надежда разглядела хозяйку. До известной степени это тоже был театр. взлохмаченная, с острыми пронзительными глазками, Калерия Михайловна была, извините уж, по-домашнему. Старый дерюжный свитер с мягким воротом вокруг морщинистой шеи болтался на ней, свисая ниже бедер. Далее виднелись тонкие ноги, облепленные блескучими лосинами до середины икры. Босые ступни довольно внушительного для женщины размера были продеты в резиновые вьетнамки, и вот там открывался невиданной красоты и дороговизны педикюр, рядом с которым меркли даже шляпы. «Все продумала», — с уважением отметила Надежда, с трудом отводя взгляд от сверкающих какими-то блестками и стразами малиновых, розовых, черных и морковных ногтей, доминирующих в комнатке и уводящих внимание гостьи туда, куда перемещалась хозяйка. Вот сейчас она переместилась к столу, в центре которого стояла широкая плоская ваза, засыпанная грудой разных диковин. Там были камешки-мозаики, стеклянные бусины сине-зеленой гаммы, колесики, ключики, кольца, браслеты, бусы, витые золотые проволочки и цепочки, какие-то древние серебряные штуковины, чуть ли не из скифского кургана, ну и прочая обольстительная чушь, от которой глаз было не отвести. А венчал эту горку косо торчащий из кучи фрагмент древней фрески с длинной чьей-то бровью и тонкой ноздрёй. «Присаживайтесь, Надежда Петровна, угоститесь, чем Бог послал». На тарелках, выставленных ровно к назначенному часу, лежало тоже нечто вроде кусочков фрески, на первый взгляд, но только на первый. «Приступайте, пока она теплая, я разогрела. Там на сухариках может быть плесень. Вы сковырните, ничего, плесень полезна. Вы знаете, в ней пенициллин». Надежда содрогнулась и хотела сказать, что сыта, спасибо, однако вовремя запнулась. Ввиду предстоящих переговоров никак нельзя было отказаться. Никак нельзя. Обидеться. А Сергей Робертович скажет потом: «Ах ты, брезгливая! Ну и сиди! А ОПМ пришли, небось, плесень сожрали и роман из-под твоего чувствительного носа утащили». «С удовольствием попробую, Калерия Михайловна», — проговорила она, присаживаясь, улыбаясь и обреченно нашаривая вилку, вернее, какую-то мизерную вилочку, которые в зубах-то было не с руки ковырять. А это что? Как это называется? «Назовем это пиццей», — удовлетворенно и торжественно отозвалась Калерия. «Тут сухари. Я собираю их, собираю, коплю корочки-горбушки, потом размачиваю. Рецепт простейший, тюремный. Главное, понимаете, чтобы хлеб был разных сортов. Тогда вкус получается незабвенный». Незабвенный. Надежда вспомнила, как утром в издательстве выскочила после совещания покурить, а там с четвертого этажа из курилки видна крыша соседнего второго. Крыша неровная, всегда лужа посередке. Но закурила она и думает: «Как все остыло!» И тут увидела, как на бережок лужи прилетела ворона с сухой корочкой хлеба, хотелось сказать, в зубах. Положила ее в воду и аккуратно лапкой притопила. Потом перевернула и опять притопила. Корочка размякла, ворона позавтракала. «Эх, — подумала Надежда, — не одна я колочуся и верчуся». Зубцом вилки Надежда принялась незаметно соскабливать плесень с обжаренного в постном масле кусочка, отломила часть и оживленно отправила в рот. Пицца? Или что это было? Оказалось потрясающе вкусной. Эта старая лохматая женщина с пронзительными глазками и изысканным педикюром наверняка была колдуньей. Она умяла все подчистую и принялась хвалить все подряд: шляпы, пиццу, маникюр и расписную дверь, и готова была хвалить каждый камешек в вазе. Надо было начинать разговор, и начинать осторожно, умно, деликатно. Она потому и явилась собственной персоной, что в работе с авторами славилась высшей саперной квалификацией. А вдруг у старухи и в самом деле в загашнике роман не роман, но какие-то записки там, воспоминания, обрывки мыслей, окурки былых сигар? Мало ли что Сергей Робертович несет, откуда ему взяться в таком возрасте роману-то? Романы ведь не умом и даже не талантом пишутся, а гормонами. Молодой, блин, гармонью, которая без устали разворачивает пьяный ночной гармонист. Тут ни мастерство, ни шляпы, ни педикюр не помогут. «Ничего-ничего», — тут же возразила себе Надежда, — «мы раскинем мозгами, как подать эти огрызки былого великолепия, организуем мозговой штурм, бум и пургу в луже воды, отдел рекламы подсуетится, настроится». И вновь вспомнила ворону на крыше. «Калерия Михайловна, дорогая», — начала Надежда с улыбкой, — «не буду юлить, сразу перейду к делу. Мы очень заинтересованы в вашем новом романе». Калерия дернулась, бросила вилку на стол, зачастила: «Какой такой роман? Какой роман? Какой еще роман?» «Тот, о котором земля полнится упорными слухами». Не давая сбить себя с уважительно твердой интонации, продолжала Надежда с той же улыбкой: — «Кстати, Сергей Робертович передавал вам огромный привет и просил передать, что целует ручки, а уж касаемо материального выражения нашей благодарности и заинтересованности...» «Издавайте кроткого, мордатого, обдолбанного!» — воскликнула Чесменова. «Чего вам еще?» Надежда удержалась, чтобы не поморщиться. «Кроткий, мордатый, обдолбанный» — известный и, можно сказать, программный роман Чесменовой вышел на гребне перестроечного раздрая, прозвучал ярко, получил 6 литературных премий, из них 3 международные, был переведен в 27 странах, но прочитан уже всеми, кто хотел и смог одолеть эту невыносимую чернуху. «Мордатый, обдолбанный» за эти годы выходил у нас в самых разных сериях, — сдержанно возразила Надежда, — в твердой и мягкой обложках, в подарочном оформлении, в библиотеке «Всемирная классика», в различных сборниках и... «И кроме того, вас изрядно кормила царская блевотина», — продолжала кабениться Калерия Михайловна. И это тоже была чистая правда. В начале 90-х повесть «Царская блевотина» держалась в списках бестселлеров чуть ли не год и до сих пор еще продавалась неплохо. «Дорогая Калерия Михайловна, вы же прекрасно знаете сами, что новая книга кормит писателей и издателей в среднем год, ну, полтора, и, следовательно...» «А хотите, я вам спою?» — перебила писательница Надежду. Та мысленно взвыла, сцепив зубы. Да-да, она вспомнила. Кто-то из девочек ее подопечных редакторов, кажется, 50-летняя Светлана Юрьевна рассказывала что-то немыслимое про какой-то вечер в каком-то литературном клубе, где Чесменова якобы в одной из своих неописуемых шляп исполняла не то что-то канканистое, не то былинное, не суть важно. Надежде стало ясно, что живой она отсюда не уползет. А если уползет, то не скоро. «Конечно, спойте», — проговорила она на радостном выдохе, мечтая только об одном — о сигарете. Калерия Михайловна метнулась к инструменту, подняла крышку — это оказался итальянский фазиоли пианофорте — откинула резной пюпитр и расправила два кудряво-медных складных канделябра на шарнирах. Тут же, откуда-то из складок свитера, достала коробок спичек, нежным движением воскурила два огарка вишневых свечей, так что по комнате пополз какой-то ароматический, тошнотворно-въедливый запах. Надежда ненавидела всю эту сакральную индийскую чушь и подозревала, что у нее аллергия на один из компонентов атмосферы духовности. Затем Калерия вытащила из стопки нот нужную тетрадь, открыла, отыскала разворот, поставила ноты на пюпитр, но к клавиатуре не присела. Она не умела играть. Встав обоч инструмента, сложила обе руки на крае и... «Постойте-ка!» — проговорила она, разнимая уже сложенные смиренно ладони. «Думаю, будет правильным, если вы наденете шляпу». «Шляпу?» — растерялась Надежда, в голову которой мгновенным ветром надула картину какой-то идиотской панихиды. «Я? Какую шляпу?» «Идите и выбирайте», — велела Калерия, величественно простирая руку в сторону прихожей. Ничего не оставалось, как плестись к вешалке, выбирать один из музейных экспонатов. Надежда схватила ту шляпу, что висела поближе, малиновую велюровую, с тремя черными перьями на боку и черной крошечной вуалеткой над лбом, нахлобучила ее, вернулась и села в то же продавленное кресло. Минуты полторы Калерия внимательно разглядывала ее в полнейшей тишине. — Вы императрица! — наконец произнесла она милостиво. Вновь сложила руки в благостном жесте. «Нищая!» — объявила она. «Стихи. Пьер-Жан Беранже. Перевод Дмитрий Ленский. Музыка Александр Алябьев». Прочистила горло, царственно кивнула подбородком невидимому аккомпаниатору и... Вообще-то для бытовых нужд Калерия Михайловна держала приятный сочный баритон. Но запела она таким неестественно высоким, бестелесным батистовым голосом, будто из-под савана, что Надежду мгновенно продрал по хребту мороз. Зима, метель, и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм одна в отрепьях старушка нищая стоит. И милостыня ожидая, она все тут с клюкой своей, и летом, и зимой слепая, подайте ж милостыню ей. Это был даже не женский и совсем не Калерин, и вообще не человеческий голос. Должно быть, ангелы в сквозистых небесах выли такими вот мертвецкими голосами. Надежде стало страшно. В молодости, по окончании университета, она работала в Люберецкой «Правде», принимала население. Люди приходили, каждый со своей бедой, Широк был профиль этих малых и немалых несчастий. По сути дела, в отсутствии исповедника в те годы журналист в отделе писем городской газеты исполнял приблизительно те же функции, разве что детей не крестил и покойников не отпевал. Впрочем, и отпевал. Надежда сама настрочила где-то штук 5 некрологов на видных граждан горкома и районо. Так вот, с тех еще времен она поняла, что весна и осень — это не времена года, а периоды обострений у психически больных граждан. Через полгода практики навострилась нутром чуять момент, когда, внезапно оборвав беседу, надо просто спасаться. Едва Калерия, лохматая, с радужным педикюром, среди этих рогож на полу, открыла рот и запела нечеловеческим, очень чистым батистовым голосом, буравя Надежду своими острыми глазками, той захотелось съежиться и ринуться к двери. Сидя в широкополой малиновой шляпе с вуалью и перьями, слушая запредельный поднебесный вой Калерии, она как раз и чувствовала вот этот самый момент — спасаться. Однако, бог свидетель, это было никак невозможно. Существующий или несуществующий роман держал ее здесь, как якорь, средневековую шхуну. «Сказать ли вам, старушка эта, как 20 лет тому жила, она была мечтой поэта, и слава ей венок плела, когда она на сцене пела, Париж в восторге был от ней, она соперниц не имела, подайте ж милостыню ей». С этими почти бесплотными бледными руками, покойницки сложенными на деревянном бортике клавиатуры, этим мерным широко раздеваемым ртом, этим душу вынимающим тембром голоса, Калерия уныло тянула романс, как раз и напоминая нищую бродяжку шарманкой, собирающую дань со случайных прохожих. Святая воля провидения, артистка сделалась больна, лишилась голоса и зренья и бродит по миру одна. Бывало, бедный не боится прийти за милостыней к ней, она ж у вас просить стыдится, подайте ж милостыню ей. Вдруг все вспомнилось, все сплетни издательские, что Калерия практически не выходит из дому, что с детьми и внуками у нее многолетний раздрай. Господи, вдруг подумала Надежда, и как ожгла ее мысль. Почему же я, скотина этакая, не принесла старухе еды, творожка там, булки, селедочки какой-нибудь, кефира? Это ее пицца из сухарей, это ж... И, ошалев от пронзительной правды, что разом обрушилась на нее, чуть не застонала, она же голодает, старая, голодает! И тут же растерянно себя оборвала. А шляпы королевские откуда? А педикюр? Нет, это черт знает, что такое. Но поделать с собой уже ничего не могла. Слезы возбухли где-то в носу, поднялись, вылились из глаз и покатились по щекам, и Надежда отирала их то одной, то второй ладонью. Ах, кто с такою добротою в несчастье ближним помогал, как это нищая с клюкою, когда Амур ее ласкал, она все в жизни потеряла. О, что бы в старости своей она на промысл не роптала, подайте ж милостыню ей. затихло и развеялось последнее дуновение голоса покойной малютки. Писательница еще стояла неподвижно, не снимая рук с инструмента, пристально разглядывая гостью острыми своими глазками. Наконец проговорила: «Ладно, за эти ваши слезы пойдемте, кое-что покажу». И сразу остановила ее поднятой ладонью. «Погодите, свежий воздух». В пустом углу комнаты, как удочка, прислоненная к стене, стоял то ли шест, то ли рыбацкий багор с крюком на конце. Калерия Михайловна подняла эту длинную палку и, зацепив крюком старую задвижку на окне, медленно и торжественно отворила форточку. Затем с багром в руке открыла дверь во вторую комнатку и скрылась там. Надежда ждала, не понимая, что делать, и можно ли уже снять с головы это чертово дворянское гнездо. Помимо медной чаши, с наваленной в ней кучей драгоценного хлама, на столе стояло еще блюдо, в котором Надежда приметила маленькие рукодельные книжки. Их тоже, надо полагать, мастерила сама Калерия из листов бурого картона. В далекие советские времена из такого картона делали скоросшиватели. Не в силах избежать искушения, Надежда потянулась и цапнула одну книжку. Внутри были подшиты рецепторные бланки. Их писательница явно стащила из поликлиники. На бланках рисованной рукой картинки собака, разговаривающая по телефону. Понизу рисунка рукописный текст. «Любка, ты где? Опять бухаете? Иди домой, шалава, мне гулять пора». Собака была потрясающая, живая, глаза скошены к переносице, одна задняя лапа перекинута на другую, ухо завесило телефонную трубку. «Эту книжку надо издать немедленно!» — с восторгом подумала Надежда, возвращая собаку на место. И издать ее при нынешнем книжном тоталитаризме совершенно невозможно. Налепят кретинский знак 18+, залудят в целлофан. Права старуха, что никому ничего не дает. Тут Калерия Михайловна показалась в дверях второй комнаты, наверняка спальни, и также торжественно закрыла шестом форточку. Будто театральный занавес пал. Свежий воздух был отмерен, усмирен и заперт на задвижку. «Прошу», — пригласила она. Надежда сняла с головы шляпу, оставила на столе и устремилась за Калерией. И, видать, театральный эффект этой женщины, этой квартирки и целого мира вещей, в ней бытующих, себя не исчерпали. Ибо, застряв на пороге спальни, да какая там спальня, можно было стоять так, сколь угодно долго. В пустой каморке, в святая, надо полагать, святых, куда никто не бывал допущен, из мебели находился только один предмет. Консоль, не консоль, комод, не комод, а нечто вроде тумбочки, шкафчика густавианского стиля, белого с золотом, вещь ошеломительной и одинокой красоты, дуб, позолоченная бронза, венки, позументы, вензеля. А на стене над ним висело рукодельное панно. На белом сукне разноцветным крашеным войлоком густо и прекрасно то ли пришиты были, то ли склеены. Короче, панно это представляло собой ряд сцен, такой себе Брейгель в русском слободском изводе, и рассматривать все это можно было, как и Брейгеля, целый день, потому как все там было. Пьющие в кабаке мужики, кто-то бил жену, кто-то завалил кого-то за печкой, ноги торчали из-под задранной юбки. Тут же тенор в бабочке пел на эстрадке летнего парка, протянув к публике обе руки, а поодаль по глади пруда плыла лодочка, в которой яростно налегал на весла дюжий бугай, а за его спиной опять же круглилась другая спина, и задорно торчали вверх женские ноги. Долго потом это панно и разные его фрагменты вставали у Надежды перед глазами, а голос у нее напрочь пропал. Ничего она выговорить не могла. Выходит, великая писательница Калерия Михайловна Чесменова, попутно отметила Надежда, спала в столовой на том продавленном канцелярском диване, и все ей трын-трава, кроме педикюра. А вы говорите, Достоевский, трущобы, бедные люди и так далее. Калерия, меж тем, открыла шкафчик, где внутри что-то белело. «Загляните, загляните!» — пригласила она с лукавой улыбкой. «Знаете, что там?» И, не дожидаясь догадок гостьи, наклонилась и вытянула наволочку, в которой комками было что-то утрамбовано. «Мои рукописи, мои неопубликованные книги!» — понизив голос, провозгласила Чесменова. «Все, что написано за эти годы. Два романа, три пьесы, двухтомная фантасмагория на тему создания пластического человека с чертежами и расчетами, ну и десятка три рассказов и эссе. Все здесь». Она обнимала наволочку, прижимая ее к себе как дитя, как целую гроздь своих дорогих детей. Надежда вскрикнула, но подавилась и закашлялась. «Калерия Михайловна!» — страшно прошептала она надорванным голосом. «Отдайте!» «Ни в коем случае!» — сухо отвечала безумица. Надежда тяжело рухнула на колени, обхватила Калерию Михайловну за тощую петушиную ногу и затрясла ее, как трясут чудо-дерево, в ожидании, что с него посыплются спелые романы и повести. Минут 15. Не поднимаясь с колен, Надежда горячо и взахлеб объясняла, клялась, сулила, умоляла, то есть как раз делала все то, на что благословил ее утром Сергей Робертович. Она самовольно назначала немыслимые гонорары, обещала небо в алмазах, расписывала шок литературного мира. Рецензенты, журналисты, редактора и литературоведы, бесстыжая премиальная шобла, короче, вся эта перепончатокрылая грифоноголовая тусовка, оглашая окрестности предполагаемым визгом, вихрем промчалась в ее сбивчатой горячечной бормотне. Она чуть не рычала, скулила, пробовала напевать колыбельную. Раза два отчаянно мелькнула, не задушить ли старуху. Наконец истощилась, так же тяжело поднялась с колен и поплелась прочь на кухню. Калерия Михайловна оживленной рысцой последовала за ней уже без спрессованных в заветной наволочке сокровищ. Она была чрезвычайно довольна. Она наслаждалась. «Курите, курите», — позволила она оглушенной гостье, заметив, что та бессознательно щупает огромную слоновью мошонку своей необъятной сумки в поисках сигарет. «Но как же ваш свежий воздух?» «Курите, снимайте стресс». Надежда закурила, по-прежнему лихорадочно соображая, что скажет Сереге и что тот ответит, и как она откровенно его обматерит, ибо нет уже сил на все на это, и какие совещания он соберет для мозгового штурма, дабы разрулить чрезвычайную ситуацию. Калерия же Михайловна примирительно проговорила: «Потом, потом, когда-нибудь, после моей смерти. Вот Селлинджер, если вы слыхали о таком писателе. Он вообще сидел 30 лет в бункере и никому ничего не показывал. Готовился к смерти. Писатель всегда должен быть готов к смерти», добавила она с некоторым даже садистским удовольствием, «ибо приберегает главный салют из всех орудий собственной славы на тот момент, когда, увы, насладиться им не сможет. Это и есть самый изысканный, самый душераздирающий штрих авторского стиля». Надежда обвела взглядом комнату, продавленный диван, рогожи на полу, взъерошенные патлы калерии, похожие на горстку сигаретного пепла, поднятого ветром, и вновь опустила глаза к старым резиновым вьетнамкам, в каких и сама прошлепала все летнее детство на Клязьме-реке, в дивном городе Вязники. Судя по бесподобному педикюру, старая гениальная сука Калерия Михайловна Чесменова о смерти совершенно не думала.